В вырытую возле развалин могилу осиротевшие женщины положили тело усопшей, а вместо надгробного памятника поставили обломок гранита, чтобы никто не нарушал покоя сестры палача. В развалинах Теба с этого времени дружно жили Жуана, Фраско, Энрика и Мария. Аццо все еще не покидал их. Глава 4. Олуцага в Париже. Несколько недель спустя после разговора, происходившего между королевой и ее бывшим министром, все еще сохранившим некоторую власть над нею, дон Олуцага получил от Изабеллы собственноручное письмо к императрице Евгении. Удостоверение в назначении его посланником при французском дворе было выдано ему из кабинета министров, председателями которого были герцог Лухана и О. Доннель. Накануне его отъезда во дворце Серану собрались четыре друга, чтобы прежде чем расстаться на долгое время, провести вместе несколько часов в дружеской беседе. Олуцага отправлялся в Париж, Прим в Кадекс, а затем в Марокко. Топете готовился через несколько недель вступить в брак. И из всей дружеской компании в Мадриде оставался только Франциско Серано. «Так разлучает нас судьба», — проговорил последний задумчиво, здороваясь с друзьями и усаживая их в своей роскошной зале. «Это в самом деле грустно. Значит, теперь конец прекрасному времени наших общих предприятий, похождений, и скоро каждому из нас прошлое будет казаться прекрасным волшебным сном». «Мне кажется», — отвечал дон Олуцага голосом, который произвел сильное впечатление на присутствующих, «что ряд наших общих дел не окончен, и после короткой разлуки мы должны снова увидеться, чтобы довершить задачу нашей жизни. Да, и кроме того, я не желал бы, чтобы мы были разлучены», — проговорил Прим. «Если мы теперь и расстаемся, нас все-таки будут связывать узы дружбы. Нас не могут разлучить мили расстояния. Нас может разлучить только измена или смерть. Но что касается первой, то я уверен в каждом из нас, от второй же да избавит нас Пресвятая Дева». «Это так, Жуан», — сказал Топет. «Мы не можем быть разлучены. Клянусь вам, друзья, что я всегда и везде, душой и телом, буду стоять за вас и начатое нами дело. Да, мы были бы недостойны друг друга, если бы думали иначе. Я вступаю в брак и очень хорошо знаю, какие обязанности он на меня налагает. Но я сказал своей Долорес, что у меня есть еще другой великий долг. Нет, господа, мы остаемся старыми друзьями, хотя бы нас разделяли тысячи миль. Да и мыслимо ли, чтобы мы могли когда-нибудь забыть прекрасные дни, проведенные вместе, чтобы мы расстались, как супруги, надоевшие друг другу? Нет, господа, да здравствует наша дружба». Воодушевленные тостом, друзья чокнулись. «Пусть нас всех постигнет одинаковая участь», — воскликнул Серано с воодушевлением, «и никто не скажет, что гвардейцы королевы изменили данной клятве в вечной дружбе». «И что их похождения теперь кончились», — весело подхватил Прим, «потому что они стали несколькими годами старше. Я надеюсь, что мы предпримем еще не одно путешествие, потому что скучно уже в наши лета сидеть сложа руки. Дело же всегда найдется». «Санта-Мадре опять заявит о своем существовании», — сказал Олуцага. «Смерть Маттео не останется неотмщенной. К тому же Эспартеро не энергичный противник». «Поверьте, господа», — отвечал Серано, «если святые отцы станут слишком надоедать ему, он сумеет защититься. Пример тому — Леон и Борзо».